Глава 12. Ночные звуки. Мама идти к часовне отказалась. «Нет, и не уговаривайте меня». Она даже руками замахала. «Тоже мне нашли девочку. Ходить ночами наблюдать за привидениями. Что я, похожа на сумасшедшую?» «Значит, мы сумасшедшие!» — воскликнул Ладошка. Вообще-то он старался не мелькать у взрослых перед глазами, а вдруг посмотрят на него и передумают, и не пустят к часовне. Но тут не удержался. «Вы маленькие и глупенькие», — улыбнулась мама, — «и вам нужны всякие приключения». «А папа?» — засмеялся Ладошка. «Ему тоже нужны приключения». «Ладно уж», — махнула рукой мама, — «возьмите и его с собой, а мы с Нюком останемся дом сторожить, как в сказке, до возвращения охотников». И правда, было такое чувство, что они направляются на охоту. Все тщательно одевались, кроссовки, кепки, ветровки. Собирались, фонарики, спички, свечки. Макар, конечно, захватил и петарды, и баллончик. Интересно, а вдруг это и правда привидение? Вот бы брызнуть в него из баллончика. Будет что Лёшке рассказать. Макар уже сейчас представил, что он скажет. Будто привидение от баллончика как чихнет, а свеча чиха раз и затухла, а фонарики не работают. А спички отсырели! Можно продолжать бесконечно, пока не надоест рассказывать, а Лёшке слушать. А потом Макар скажет, что все выдумывал, а Лёшка ответит, что знал об этом с самого начала. «Макар!» — позвал папа. «У меня часы остановились. Возьми свои и посмотри, мы не опаздываем?» Григорий Григорьевич сказал, что для пущего интереса встретимся у часовни как раз в полночь. «Вот-вот», — покачала головой мама. «На вашем месте я бы никуда не пошла. Часы уже остановились, потом дорогу потеряете в сумерках, потом вас привидение испугает». «Смываемся», — сделав шутливо испуганное лицо, прошептал папа. «А то мама нас совсем запугает. У меня и так зуб на зуб от страха не попадает». Оказывается, темнеть стало рано. Еще несколько дней назад в половине 12 было светло, а сейчас почти ночь. Тем более, что небо было закрыто облаками, поэтому стемнело еще раньше. Ладошка, у которого вдруг началась икотка, сказал, когда прошли изгородь и впереди затемнел луг с пятнами кустами, «Страшно! Еще раз так скажешь, пойдешь домой!» — строго сказал Макар. «Один!» Ладошка снова икнул и замолчал. «Вот как надо лечить икотку!» Ладошка представил, наверное, как будет возвращаться в темноте один, и икотку как рукой сняло. Макару показалось, что на холме среди развалин мелькнул огонек, но больше он, как ни вглядывался, ничего не увидел. В такой темноте может всякое померещиться. Хорошо еще, что хоть друг друга видно. Вспомнился тот самый вечер, когда сгорел вот на этом лугу сток сена. Выходит, его поджег Ромео? Но с какой целью? Макар этого понять не мог. Для того, чтобы все подумали на Макара? Странно все это. Запутано и странно. И мальчишки себя странно ведут. То чуть ли не в драку бросались, дубинками размахивали, то следили за домом и за каждым Макаровым шагом, то вдруг затихли, как мыши. Макар даже не видел их несколько дней. Ну что ж, и ему не до них. Если честно, даже эта ночная прогулка не очень его интересовала, потому что все мысли были заняты поисками источника. Правда, предстоящими поисками. Макар даже во сне видел подробности этих поисков. Соня несколько раз подряд глубоко и печально вздохнула. «Ты что вздыхаешь?» — спросил Макар. «Тоже боишься?» «Нет, я не от страха», — ответила Соня. «Хотя и страшно тоже. Как представила, что этот человек, который письмо писал, может быть, стоял где-нибудь на опушке леса в такой же темноте и смотрел, как сгорает, пылает его дом». «Знаешь», — сказал Макар, — «мне кажется, что мы ему обязательно должны помочь. И не важно, что этого человека уже давно нет на свете. Дело не в этом. Дело в его источнике». «Но он же сам его закрыл. вздохнула Соня. «Даже не знаю, как это правильно назвать. Закрыл, заглушил, перекрыл, уничтожил. Не помнишь, как в письме было написано?» «Какая разница?» – пожал плечами Макар. «Закрыл, перекрыл. Этот князь Гагарин, как увидел, что его источник загадили, не мог по-другому поступить». «Тогда, может, пусть все так и остается?» – робко предложила Соня. «Почему-то мне страшно. Страшно представить, что эта история произошла в нашей усадьбе». «Не волнуйся», – успокоил ее Макар. «Ведь сейчас-то мы не на поиски источника направляемся. Этим я днем буду заниматься. А сейчас у нас что-то вроде развлекаловки. Экскурсия по таинственным ночным местам». Хоть болтай без умолку, хоть убеждайся каждую минуту, что ты не один, все равно страшновато в темноте. Макару даже стыдно стало. Если ему неуютно, то что же говорить о ладошке? Вот же маленький разбойник. Так хочет участвовать в этой ночной вылазке, что затих и даже голоса не подает. А боится, наверное, не меньше Макара, это уж точно. Макар нащупал в темноте его ладонь. Ладошка схватился за руку брата, как за спасительную соломинку. Макар улыбнулся и прошептал. «Не бойся, нас же много». «Я и не боюсь», — ответил Ладошка таким дрожащим шепотом, что Макару ничего не оставалось, как крепче сжать его руку и пойти быстрее, чтобы догнать папу. Все-таки рядом с папой Ладошке будет не так страшно. Папа, наверное, и сам все понял. Ладошкина рука перекочевала в его большую ладонь. И тут среди развалин еще раз мелькнул огонек. Это Макару уже не понравилось. Конечно, они вовсе не собираются подходить к руинам, но если так и будет продолжаться, если он еще раз заметит огонек, подтверждающий, что там кто-то есть, никто его не удержит. Обязательно придется подкрасться и посмотреть. Честно говоря, Макару не очень этого хотелось. Достаточно было и часовни. И так уже, кажется, шевелился на голове каждый волосок. А ведь еще ничего не началось. Первым услышал гул Ладошка. «Ой! Ой-ой!» – тихонько вскрикнул он. По склону холма, казалось, пробежала дрожь, пока еще беззвучная. Земля вблизи часовни вздрагивала. Вся группа, как по команде, собралась в тесную кучку. Так, конечно, было спокойнее, каждому в отдельности и всем вместе. Папа продолжал тянуть всех вверх по склону. И Макар подумал о том, что немного на свете найдется пап, которые могли бы тащить своих детей то ли к привидению в гости, то ли еще к кому-нибудь покруче. Но ведь где-то здесь должен быть и Григорий Григорьевич, не зря же он назначил встречу на полночь. Опаздывать на условленные встречи папа не любил. Значит, его подгоняет не только интерес, но и обычная привычка не опаздывать. В полночь так в полночь, как обещал. Силуэт часовни едва угадывался на фоне темного неба. Дрожь в земле становилась все ощутимее. Может, так начинаются землетрясения? Но ведь во Владимирской области никаких землетрясений не бывает. И не может же землетрясение начинаться каждую ночь в одно и то же время. И в одном и том же месте. Макар вспомнил, как и в первый вечер он стоял здесь, и точно такой же страх охватил его, когда сначала пронеслась в земле дрожь, а потом раздался скрежещущий звук. И на этот раз все повторилось точь в точь. Как только дрожь в земле стала такой, что даже явственно чувствовались толчки, сверху, казалось, темного неба раздалось звяканье. В ночи такой звук был особенно страшен. Он доказывал чье-то присутствие под куполом часовни. А кто там мог находиться? Макар схватил Ладошку за руку, вторую держал папа и даже зажал ему рот. А если Ладошка закричит? А вдруг ситуация такая, что нельзя подавать голос? Кто знает, как надо общаться с привидениями и всякими непонятными явлениями? Но где же Григорий Григорьевич? Он же обещал встретить их здесь. Наверное, папа сейчас очень сильно жалеет о том, что взял с собой Ладошку. «Не бойтесь, друзья!» — раздался сверху от купола голос. «Сейчас я выключу этот мерзкий звук!» «Дядя Гриша!» — воскликнул Ладошка. «Это он! Я заговорил, что не надо бояться!» Никто, конечно, не помнил, чтобы Ладошка такое говорил. Наверное, это ему так казалось. И действительно, через секунду скрежет прекратился. Послышался шорох, издаваемый человеком, который слезает со стены. Потом кто-то спрыгнул на землю. «Ух, как я переволновался!» — выдохнул Григорий Григорьевич, включив фонарик и освещая им себя. «Не бойтесь, это я! Ну и сглупили же мы с вами, Петр Петрович! Я только наверху, когда услышал, как вы подходите, понял свою ошибку. Ведь я мог бы испугать детей. Хотел как лучше, интересней, а получилось... Все, нет никаких звуков, нет ничего страшного». «Да, действительно», — пробормотал папа. «Ладошка здесь, что и говорить, лишний». «Ничего не лишний», — не согласился Ладошка. «Я меньше вас испугался». «А как же?» — не понял Макар. «Как же вы прекратили это звяканье? Земля-то до сих пор еще дрожит». «И будет дрожать», — засмеялся Григорий Григорьевич. «Еще ровно минуту, пока не проедет поезд». «Поезд?» — удивленно переспросил папа. «Какой еще поезд?» «Самый обыкновенный», — объяснил художник. «Дело в том, что неподалеку, в лесу, железная дорога. И как раз в полночь проходит груженный товарный состав. Его собственный шум заглушается деревьями, а вот земля подрагивает». «А скрежет? Почему звякает купол?» — спросила Соня. «Ведь звук доносится сверху». «Вот разгадка этой тайны». Григорий Григорьевич посветил фонариком на свою руку. На ладони лежала связка больших старинных ключей. «Какой-то умник повесил эти ключи на купол. Есть там такой крючочек. И когда купол дрожит, то ключи, естественно, позвякивают. А купол, как огромная металлическая мембрана, усиливает этот звук. Видно, хорошо знаком с законами физики шутник, прицепивший эти ключики». «Вот видишь, Ладошка», — засмеялся папа, — «ничего страшного, все так просто». «Неинтересно», — поправил его Ладошка, — «а я думал, привидение». В его голосе было столько разочарования, что все засмеялись. «Хотел привидение увидеть», — шутливо, как будто расстроившись, сказал Григорий Григорьевич. «Надо было мне в таком случае подольше посидеть на этой неудобной стене. Но, честно говоря, я испугался больше всех. Думаю, что же это такое? Устроил, не подумав хорошенько, ночь ужасов для своих друзей». Гул постепенно затихал. Теперь, зная про поезд, уже можно было расслышать в этом звуке удары колес. И как Макар раньше не различил эти перестукивания? Что и говорить, у страха глаза велики, когда боишься не до размышлений. «Ничего-ничего, Григорий Григорьевич», — сказал папа. — «Хоть и испугали вы нас, зато хорошо, что на примере показали, как просто все может быть объяснено. Наверное, и всякие там привидения превращаются в конце концов в силуэты деревьев или в пятна тумана. Я помню, однажды вечером увидел очертания человеческого лица на дереве. Испугался, честно говоря. И только на завтра, вглядевшись, понял, что это просто рисунок ветвей. Ну что ж, пора домой. А то мама, наверное, заждалась нас». Весело переговариваясь, вспоминая всякие подобные случаи, компания стала спускаться с холма. Макар еще раз оглянулся напоследок. И вдруг он опять увидел мелькнувший за часовней маленький огонек. Макар поколебался. Сказать об этом? Но почему-то не хотелось. Все будут возвращаться к дому минут 5-10, а ведь за это время вполне можно успеть вернуться наверх. В темноте легко оставаться незамеченным. Макар отстал и повернул обратно. Вот и часовня, вот и открытая площадка. В полной темноте он по памяти выбирал дорогу. Кажется, огоньки мелькали за крайними развалинами. Как раз за ними можно будет и притаиться. Большая свеча горела в углублении ниши, а возле нее сидели 4 тени. По негромкому голосу Макар узнал Ромео. «И чего мы тогда тут торчим?» – недовольно сказал он. «Спать пора. Сказали же, что пугать уже не надо. И ушли все. Я слышал, что ушли». «Не по пятам же за ними идти!» — — одернул его Сашок. «Выспишься еще, успеешь!» «Время идет, а мы ждем чего-то», — продолжал ворчать Ромео. «Чего ждем? Хотели же узнать у этого ученого точное место. Что, узнали?» «Да этот ученый сам ничего не знает!» — отмахнулся Сашок. «Думали, что выложит все подробненько. Так нет, только еще большего тумана напустил. Совпадение, большая вероятность совпадения!» Сашок словно передразнивал кого-то. «А мы и сами знаем про совпадение. Нам точное место надо. Вот завтра и придется брать этого умненька тепленьким. Раз у него эта рогулька вертится, пусть и вертит. Попробует пусть отказаться». Макар лихорадочно соображал. «Ученый? Это Григорий Григорьевич? Почему ученый? А может, папа? Умник? Это, скорее всего, он сам. Что это значит, завтра брать тепленьким? Его? Макара? Каким образом?» «Все, пошли!» — сказал Сашок. «Простыню не забудьте! Хорошо не пригодилась она, а то бы сами от страха! Боитесь, небось?» «Нашел трусливых!» — проворчал Ромео, поднимаясь. Макар отпрянул от стены и бросился через площадку к часовне, кубарем скатился по склону. Лук, изгородь. На возвращение ушло не больше минуты. «Ты почему отстал?» — спросил папа. «Показалось, что ножик потерял», — мгновенно придумал Макар, с трудом успокаивая дыхание. «Спокойной ночи, Григорий Григорьевич», — попрощался папа. «Спасибо за экскурсию». «Ну что вы, Петр Петрович», — ответил художник. «Извините, что так вышло. Страшновато. Надеюсь, наш маленький смельчак все же не испугался. До завтра». Ладошка недовольно засопел. «До завтра», — повторил про себя Макар. «Знать бы, что завтра будет, и почему это я тепленький». Подслушанный разговор Сашка и Ромео казался ему абсолютно непонятным. «Может, и правда завтра все выяснится?»